Самая простая итальянская луковая похлебка. 4-6 луковиц, 1 стебель лука-порея, 1 корень и зелень петрушки, 1 сельдерей, 1 столовая ложка рубленного укропа, 4-6 горошин черного перца, 1,5 литра воды, 1 чайная ложка соли. Коренья нарезать соломкой, положить в кипящую воду. Репчатый лук и лук-порей мелко порезать, перетереть солью в фарфоровой посуде и засыпать в кипящий овощной бульон. Положить перец. Когда лук распустится и бульон окрасится в зеленый цвет, досолить. Засыпать измельченную пряную зелень и через 3 минуты снять с огня. Закрыть и дать настояться в течение 5 минут.